Портье, средних лет дама, очень дорожащая, судя по всему, своим местом, расплылась от такой похвалы и спросила, тоже, как понял артист, от нечего делать и от желания продолжить разговор, кто этот друг и давно ли он здесь жил. «Пастухов», без всяких задних мыслей, ответил артист. Во-первых, я и в самом деле 4 дня прожил в этом отеле, пока не понял, что просторные окна на втором этаже – это не самое большое достоинство жилья. Во-вторых, я действительно посоветовал артисту поселиться в этом отеле, так как он вполне соответствовал выбранному артистам имиджу кинорежиссера. «Пастухов?» – неожиданно включился в разговор менеджер, возвращая артисту кредитную карточку. «Сергей Сергеевич?» «Да». «У нас жил этот господин и, кстати, не оплатил один междугородний телефонный разговор». «Пастухов не оплатил разговор?» Вполне искренне изумился артист. «Этого не может быть». «Представьте себе, было?» — возразил менеджер. «Секунду, сейчас найду». Он пошелестел клавиатурой компьютера и положил перед артистом распечатку, из которой следовало, что господин Пастухов разговаривал 3 минуты с российским городом с таким-то кодом, и этот разговор не был оплачен. «Мы могли бы позвонить ему и попросить оплатить счет», — объяснил менеджер, — «но это не в наших правилах. Счет небольшой, клиент мог просто забыть, а наш звонок заставил бы его подумать о том, что мы подозреваем его в мошенничестве». Так что будем считать, что ничего не случилось. «Нет, я не согласен», — заявил артист. «Получите с меня за этот звонок, а счет отдайте. Он человек не просто порядочный, а даже щепетильный, и ему будет неприятно знать, что он не оплатил свой звонок. И не спорьте со мной». Менеджер и не спорил. Он получил с артиста около 20 тысяч, аккуратно дал сдачу и вместе с деньгами протянул ему листочек компьютерной распечатки со штампом «Оплачено». Возле лимузина артист остановился и внимательно всмотрелся в счет. Он не сразу понял, что его насторожило. И только когда перечитал его внимательно еще раз, до него дошло. Оказывается, мой разговор из отеля «Мрия» с каким-то российским городом состоялся 12 октября 1997 года. Как раз в тот день, когда я погрузил во Владивостоке свой новенький Nissan Terrano на железнодорожную платформу, договорился с рефами и двинулся в путь до Москвы. И как раз в тот день, когда в городе К был убит Николай Иванович Комаров. Этим же вечером артист вылетел во Владивосток. И вот, вернувшись наконец из своей поездки, он спрашивал меня: «А теперь объясни, зачем ты убил Комарова?» Он хотел поставить чайник, но я возразил: «Некогда, Сеня. Давай рассказывай, мне нужно как можно быстрее вернуться в гостиницу». «Тогда слушай», — кивнул артист. 11 октября в 10:30 утра ты прибыл во Владивосток на автопароме из Осаки. В тот же день ты погрузил Nissan Terrano на платформу и договорился с рефами, что поедешь с ними. Состав отправился в Москву в 6 утра 12 октября. Но тебя с рефами не было. То есть не понял я, как это не было. А очень просто. Ночью ты сел на рейс Владивосток-Москва, и в 6:30 утра был уже в столице. Рейсом в 8:30 ты вылетел в город К. Вечером 12 октября ты закончил там свои дела и ночью вернулся в Москву. После чего сел в самолет и через 3 часа оказался в Тюмени. Там ты дождался подхода грузового состава, который вез твой Terrano, и присоединился к рефам. И вместе с ними прибыл в Москву. Это не мои предположения. Вот доказательства. Копия твоего авиабилета из Владивостока до Москвы. Копия твоего билета от Москвы до города К. Обратный билет от К до Москвы. И, наконец, копия твоего авиабилета от Москвы до Тюмени. А это, кстати, телефонный счет за разговор, который ты вел из отеля «Мрия» с Затопина. Как раз 12 октября. Только не спрашивай меня, как мне эти билеты удалось раздобыть. Это было непросто и недешево. Я внимательно рассмотрел копии авиабилетов. Подлинные, без вопросов. Ни о какой подделке не могло идти и речи. Это были настоящие компьютерные копии настоящих авиационных билетов. «Вопрос только один», — продолжал артист, когда я отложил документы. «Для чего тебе понадобилось создавать себе такое алиби?» «Я думаю, ответ как раз в том, что произошло в городе К 12 октября».